Климову командировали в Питер с официальным письмом какому-то молодому, лет 40, но уже великому тамошнему химику, членкору, без 5 минут академику, создавшему беспрецедентный международный научный центр. Информацию эту выудил где-то Чернухин, за долгую свою редакторскую жизнь научившийся разбираться во многом, в том числе и в химии. А тут показалось Ивану Иванычу, что это свой человек. ГСМовцем, может, и не станет, все-таки слишком занятой. А вот членом фонда стать просто обязан. Такие люди и формируют его. В общем, Климова поехала. И она еще не вернулась, когда Давид, случайно поинтересовавшись у Гели, как же фамилия того химика, в ответ услышал: «Этого питерского академика, Борис Шумахер его зовут, в газетах не читал разве? Про него уже пишут». «Шумахер без Шумах, Борис. Мы же все-таки не в Германии. У нас эта фамилия редкая». И Давид почувствовал, как еще один предохранитель сгорел у него в голове. Вернулась Климова, и все самые худшие подозрения подтвердились. Ну, во-первых, ездила она зря. Шумахер, сославшись на занятость, отказался от сотрудничества вообще. Это для всех. А для Давида персонально другая, особая информация. Шумахер посвященный. Он хорошо знает владыку. Общается с ним сейчас. Знает владыку в других странах, так как много ездил по миру на своих конференциях. Шумахер знает больше, чем Бергман. Знает про тебя, про меня. Он, например, рассказал мне, кто нас посвятил. И про меня? С тревожным любопытством спросил Давид. Ну, конечно, я же говорю, он все знает. Тебя посвятил? Давид задержал дыхание. Какой-то Веня Прохоров, правильно? Правильно, сказал Давид, шумно выдохнув. Откуда она знает про Веню? Рассказывал он ей или не рассказывал? Рассказывал или нет? Черт! Но он не мог вспомнить. Так ты слушай главное, что сказал Борис. Слушай и запоминай. Цитируй дословно. Вы что там у себя в Москве? С ума посходили работать в такой организации? Она же засвеченная со дня образования. Может, она просто провокаторская, ваша группа спасения мира. Ведь там же гебист на гебисте. Вот так. И он советовал нам с тобой, если хотим, переезжать к нему в Питер. Только не сразу. Сначала надо просто уволиться и уйти на дно. Отсидеться где-нибудь в деревне. Ты понял меня? Я тебя понял. Я должен подумать, с Гелей посоветоваться. А вот с Гелей советоваться он как раз и не велел. «Это еще почему?» — вскинулся Давид. «Потому что Геля твой непосвященный, я же еще тогда говорила». «Врешь ты все!» — закричал Давид. В этот момент он окончательно понял, что она действительно врет, и, возможно, все от начала до конца. Ведь ключевая фраза где была? «Нам с тобой надо уволиться и уйти на дно. Нам с тобой». «Права, Маринка, ради этого нам с тобой она еще и не такое придумает». «И ты туда же, Шумахер без Шумах, про Веню Прохорова знает». «Про Анну знает он, а нифига. И на гелю черти что плетет. Да никакой ты не Шумахер. К черту, домой! И с Маринкой водку пить». Климова плакала. Плакала громко, навзрыд. Они сидели в его директорском кабинете, и Давид, помнится, еще подумал напоследок. Вот дура! Нашла, где вселенские тайны выкладывать. Если за нами и ее разлюбезным Шумахером охотится КГБ, в этом кабинете наверняка полно жуков. Кстати, вот еще одно доказательство ее вранья. Еще одно. конце января Климова уволилась по собственному желанию. Из-за КГБ? Да нет, конечно, просто из-за Давида. Но Маревич все-таки решил зайти к Вергилию, поговорить тет-а-тет. Выбрал момент, сказал. «Гель, нехорошо это, что Алка увольняется». «Ну, сам знаю. Но у нее там семейные обстоятельства, с матерью что-то, мне даже вникать неудобно». «Да ничего у нее не с матерью», — сказал Давид. «Все ты из-за меня, неразделенная любовь». «Шутишь», — не поверил Настя. «Какие уж тут шутки, когда она посвященная и я посвященный. И какая сволочь придумала послать ее в Питер к этому Шумахеру?» «При чем здесь?» — Геля даже сигарету уронил. «А при том, она уверяет, что Шумахер тоже посвященный. Ты-то хоть знаешь, так это или нет?» «Я? Подожди минуточку». Еле снял трубку, набрал номер и чуть было не начал разговаривать с несуществующим абонентом. Да вовремя сообразил, что Давида на такой чепухе не проведешь. Тем более, что в кабинете было тихо, и длинные гудки хоть и еле-еле ослышались. «Извини, Дэйв, мне надо очень срочно уехать. Позвони мне вечером домой». Он демонстративно затушил в пепельнице только что закуренную сигарету и поднялся. «Но это очень важный разговор», — закричал Давид. «Ответь мне хоть что-нибудь». Он кричал, потому что было страшно. И Геля остановился в дверях на секунду, сморщился, словно от боли, и повторил: «Извини, Дэйв». Вечером у Вергилии, разумеется, был отключен телефон. А на следующий день он не вышел на работу. Кто-то из ребят дозвонился. Кажется, уже традиционно это сумел сделать Шварцман. «Вергилий Терентьевич заболел», — официально доложил он всем заинтересованным лицам. И болел Вергилий Терентьевич долго, даже дольше, чем в прошлый раз. А ехать к нему на Звездный Давид передумал. «Все! Это у него уже пройденный этап. С алкоголиками всегда тяжело. Будь они хоть начальники, хоть гении, хоть посвященные. Тяжело».